Свидание в такой поздний час, Гин был, как обычно, слишком высокого о себе мнения, или он таким образом пытался пошутить, как бы то ни было, но сейчас Уртир хотела поговорить с ним о других вещах. Сев на кровать, пару секунд девушка думала, как лучше всего будет начать разговор. «Гин, ты ведь винишь себя за смерти всех тех людей?» Глаза Беловолосого удивленно приоткрылись. «Допустим, но уже и не так сильно, что-то вроде смирения». Парень пожал плечами, но продолжал с интересом слушать. «Хорошо, я действительно рада». Уртир сомневалась. Этот парень часто был той еще непредсказуемой занозой в заднице, и как подойти правильно в подобном разговоре девушка не знала, но решившись, вывалила все в один раз. «Скажи, ты скучаешь по тем, от кого ушел? Скучаешь ли по своему наставнику?» Даже в пьяном состоянии парень сохранял серьезность после услышанного. «К чему ты ведешь?» «Я могу», замявшись, Уртир поправила саму себя, «я верю, что смогу повернуть время вспять. Ты сможешь исправить все, и все те люди останутся живы, и ты сможешь не вступать в сердце гримуара и остаться со своими друзьями. Знаешь, после целой недели безумных вещей я особо не удивился, но ты меня заинтриговала». С ухмылкой парень прикрыл глаза, около минуты о чем-то размышляя. Изредка на его лице проскакивала улыбка, сменяясь грустью и целой гаммой эмоций. «Впрочем, не скажу, что жалею о своем решении вступить в гримуар. Так что тебе нужно для этого, Зерев», серьезно заявила девушка, отчего Беловолосый плюхнулся на кресло, стоящее позади него с широко открытыми глазами. «А-а-а, хоть», вновь задумался парень, «значит, ты собираешься пойти против мастера и вырвать Зерефа из его рук, когда мы будем готовы? А ограничения своей магии ты собираешься нивелировать силой и эфиром другого мага, чтобы отмотать время? Но для чего это тебе? Ха, раз уж я и так рассказала тебе, то можно и об этом поговорить. Я хочу отомстить своей матери, бросившей меня». Гин недоверчиво сощурился, подозревая в словах Уртир ложь. Девушка цыкнула языком в мыслях, когда не нужно, он действительно становится сообразительным. «Ты явно что-то не договариваешь». Парень поднялся с кресла, начиная приближаться к девушке. «Здесь ведь что-то другое, верно? Ты не хочешь отомстить. Ты сама помогала мастеру с постройкой райской башни, зная, что Зерев на самом деле жив. Та система Р была предназначена для возрождения магов, чья сила более ранга С, что ты задумала на самом». Резко бросившись в сторону парня, Уртир удалось повалить его и прижать к кровати. Немного пьяный взгляд Гина метался по всей комнате в попытках найти путь к отступлению, но в самый неподходящий момент наткнулся на личико Уртир. Покрасневшая девушка с силой прижимала его к кровати, едва ли не скрипя зубами. «Ты, самый жуткий и раздражающий болван, которого я видела, в одно время несерьезный, но на которого вместе с тем можно положиться, сильный и безумный, но напрочь лишенный тормозов и здравого смысла». Не зная, куда деть собственные руки, Гин собирался оттолкнуть от себя девушку, но когда та начала говорить, его ладони аккуратно легли на ее талию. Слабак, который чудом смог выбраться из райской башни, а потом не сильно напрягаясь одолеть почти всех чистилищ. Придурок, который смог самостоятельно изучить потерянную магию. «Я чё-то не понял, ты прижала меня к кровати, чтобы поиздеваться или признаться?» С глупым взглядом Токугава наклонил голову к плечу. «Просто заткнись». Двое потянулись друг к другу. Пары губ едва успели встретиться, как в вентиляции что-то громко задребезжало, а птица, что все это время сидела за окном и наблюдала за разворачивающейся сценой, начала светиться, отчего скрип зубов Беловолосого заполнил всю комнату. «Внимание! Покемон эволюционирует в новую форму, Обломинго». От испуга два опытных мага вскочили на пол, готовясь атаковать виновника шума, но, когда через решетку показалась пара глаз, прикрепленных к жидкости, Токугава закричал: «Ублюдок, мать твою, сюда иди, ты хоть представляешь, что я из-за тебя поте?» Дальнейшие слова Уртир уже не слышала. Убежавший за слизью Гин быстро скрылся за поворотами, оставив девушку по итогу одну. Примечание к части. Надеюсь, что глава вам понравилась. Часть 43. Везение на ноль. «Вот понимаешь, устал я. Просто устал», — жаловался я своему собеседнику в пустой столовой. Повара только недавно пришли на свои рабочие места и начали готовить к завтраку и сильно удивились моему здесь присутствию, но решили, что лучше лишний раз не лезть и просто заняться своими делами. «И да, извини, что вот так погнался за тобой. Не ожидал, что ты окажешься хорошим парнем». Буль-булк-булт, понимающе закивал Нобу. «Хех, а ведь я теперь буквально отец», — усмехнулся я собственным мыслям, но тентакля-нобу заставила меня передумать, после удара по затылку. «Ладно, ладно, партнерство, да и рано мне становиться отцом». Слизь, которую я создал и за которой гонялся несколько часов, оказалась крайне интересной. Имя – Нобу. Раса – полуэфирный демон-слизь. Подраса – тентаклеевый монстр. Возраст – 0. ХП – 1007-1007. Уровень – 1. Опыт – 0.3. Резерв эфира – 12032-12032. Регенерация эфира – 426 ЕЧ. Класс – слизь. Контроль эфира – 100. Сила – 10, выносливость, 10, скорость, 10, ловкость, 10, интеллект, 100, удача, 5, навыки, метаморфоз ЛВ Макс, абсорбция ЛВ Макс, адаптивность ЛВ Макс, титулы, враг девочек-волшебниц, используя источники влаги и запасы собственного тела способен менять свои размеры, тем самым повышая характеристики, не до конца понимаю, каким образом это работает, эфирные мускулы, хрящи и связки, в теории возможно и даже очень любопытно, но на себе проверить не выйдет, у меня то они уже есть, а Нобу может создавать их внутри своего тела, а за счет адаптивности он может менять собственное тело под внешние условия. Когда я попытался заморозить его, Нобу изменил структуру своего тела на 120% алкашку. Не знаю, как это вообще возможно, но на вкус пойло отменное, даже крепче вина Асмодея. Ну и, конечно, по мелочи, превратив тело в воду или что-то похожее, он не восприимчив для физических атак, а обращая тело в подобие льда, то и от многих видов магии сможет защититься. Да, алкоголизм, оружие страшное. И все-таки я рад, что начал понимать тебя после твоей атаки. Жаль, пролил большую часть. Такая растрата. Положив голову на ладонь, я задумчиво смотрел в окно. Скоро нужно будет уходить. Снова. Сейчас, задумавшись об этом, даже интересно, бомж я или кочевник, будет просьба к тебе. Сделав себе запасы алкоголя благодаря Нобу, я мог со спокойной душой отправляться в путешествие на Гилтину. И хотелось бы свалить в одиночку, но Милаэтта, да, в своем ночном пьянстве я наконец придумал ей имя, состоящее из звуков, которые она произносит. Но значение этих звуков я так и не начал понимать, хотя для Нобу с этим не было никаких проблем. Дай прояснить один маленький момент. Ноготок Уртир уткнулся в тело Нобу, ты просишь присмотреть за ним. Совсем сдурел. О, нет, не присмотреть, просто устроить экскурсию по дирижаблю, чтобы он запомнил, где что находится. Поправил я Уртир, но это ей явно не понравилось и мне пришлось уклоняться от шара, который все равно в меня попал. Удачи. Просто и коротко сказал Азума. Отличный товарищ. Нужно, поможет, уходишь. Попрощается и пожелает удачи. Да-да, удачи, Каин. Даже не знаю, с каких пор стал так часто его видеть. Хотя парень он неплохой, хоть и немного глуповатый. Агась, смотри, не сдохни где-то там без нас. В своеобразной манере попрощался и Зонкроу. Пусть путь твой будет проложен ковровой дорогой из врагов встречных. Роуз это, Роуз, ничего с этого артиста не взять. И да, Уртир, не вспомнить эту ночь было нельзя. Как и оставить в ней недоговоренности. Когда я вернусь, нам нужно будет поговорить. Иди уже, и держи это. Смущенно отвернувшись, девушка кинула мне в руки одну из своих сфер коммуникаторов. Если мастер отдаст тебе какой-то приказ, то получишь его через меня. Хе, даже в бегах работать заставляют. Впрочем, тут ничего не поделать. С легкой усмешкой я почесал затылок, после чего развернулся в сторону леса. Пора уже идти, скоро увидимся. Так что даже не надейтесь, что я где-то там сдохну. 10 часов спустя, я сдохну, я точно сдохну. Дорога путешествий завела меня, да дьявол его знает где я. Даже Мило, которая могла хоть немного ориентироваться в картах, не понимает, где мы вообще оказались. Нет, эти путешествия пешком меня точно убьют раньше, чем Акнология или Этериас и Зерефа. Как только доберусь до ближайшего города, сразу отправлю Артуру чертежи и пусть делает мне какой-то вездеход. Действительно уже заебло. Ха. Падаю задницей на траву, заставляя Мило волноваться этим резким движением. Малышка обеспокоенно подлетает к моему лицу проверить, в порядке ли я. Это чертовски мило с ее стороны. Поглаживания по голове заставляют ее понять, что да, я в порядке и на какое-то время мы остановимся здесь. Тем более я давно хотел проверить уведомления, которые пришли еще в момент моего перемещения сюда, но никак до них руки не доходили. Приносим свои извинения. В связи с изменением вашего маршрута отдыха и постороннего вмешательства, от имени системы вам будет выдана компенсация за моральный ущерб, а за физический, который мне нанесли те мелкие монстры. Понятно, хер мне с маслом, но спасибо и на этом. По просьбе одного из богов, вам будут даны 3 предмета на выбор. Каждому предмету присвоен легендарный класс. После выбора предмета, его нельзя будет заменить, продать, выкинуть или как-либо избавиться от него. Вы хотите увидеть список? Черт возьми, ты еще спрашиваешь? Конечно да. Выберите один из предложенных компенсаций. Один оружейный ящик Гефеста. Более 10 000 легендарных оружий сокрыты внутри этого ларца. Но показать себя на свет сможет лишь одно. 2 посев и жатва. Древняя мантия, потерянная одним из богов творения во времена Великой войны. Спустя века она потеряла былую силу, но оставшиеся капли магии, заточенные в ней, продолжают помогать цветущим растениям, даруя им ясный свет даже в самой темной ночи. 3 кольца Альманзора. Пара колец, которые по легенде носили возлюбленные. Оловянные кольца способны принести счастье для супругов, в какой бы ситуации те ни находились. Рано обрадовался, на что я вообще надеялся, когда система мне предложила награду. Что у нас тут? Пара бесполезных колечек, светящаяся мантия, радость, сука, фермеры. Нет, тут я перегнул. Ящик с легендарным оружием звучит заманчиво, но ощущается подвох. Система, расскажи больше про ящик Гефеста и что из него может выпасть. Ящик Гефеста – один из наиболее желанных среди попаданцев дроп. В зависимости от удачи может выпасть оружие богов, демонов, оружие других миров и т.д. Самым редким дропом являются 3 вещи. 1 Экскалибур, 2 Рюиджингу, 3 Гайболк. Эй, ладно, звучит заманчиво, хоть и есть еще подозрения, но оставаться с пустыми руками тоже не выход. Получен предмет, оружейный ящик Гефеста X1. Желаете открыть его, сложив ладони в молитвенном жесте? Я прикрыл глаза, едва слышный хлопок последовал за моим. Мило, не понимая, что происходит, тоже решила помолиться вместе со мной. Хех, открывай. Значит, процесс сгачи. Множество ячеек с невероятной скоростью пролетали перед моими глазами. Каждый из предметов был невероятен, необычайные копья, булавы, мечи, катаны, посохи. Каждый из предметов сиял в ярких лучах золота, внушая трепет. Но когда рулетка начала замедляться, а ползунок в центре проходился по взявшимся из ниоткуда веткам и камням, неосознанно я начал грызть ногти. Нет, это просто бред. Какие к черту палки? Как они тут оказались? Вера в лучшие продолжала пропадать. Ползунок начал останавливаться на самом краю между обычной палкой и тем самым экскалибуром, и, само собой, палка. Получен новый предмет. Меч короля Артура, экскалибур. Ага, поздравление с палкой. Палкой? Стоп, да ну. Смотря на сияющее перед глазами уведомление, я несколько раз моргнул, протер глаза, ударил себя, но оно не пропадало. Я действительно. А ты кто такой? Поток моих мыслей прервался посторонним голосом, источником которого был. Что это вообще? Какое-то белое антропоморфное существо, похожее на ребенка, с просто до безобразия огромным остроконечным носом, голову которого украшал небольшой цилиндр, конечностями, напоминающими кроличьей тростью. Ты похож на нового повелителя. Я, да-да, он самый. Растерянно отвечаю этому существу. Дурачье, моя легенда начинается в 12 веке. Отстраненно, не замечая меня, начал говорить сам с собой странный экскалибур. Каждый раз, каждый чертов раз, как я связываюсь с системой, происходит что-то, усложняющее мою жизнь. Нет, я не должен отчаиваться. Спокойно, Гин, вдох-выдох и, БЛ. Часть 44. Встреча. Огромный отряд, больше походящий на армию, стоял вдоль дороги, ожидая лишь одного человека. Многие считали, что подобные меры от начальника следственного отдела совета были излишни. Им нужно задержать лишь одного мага, и, ладно, если бы тут были только силы совета, но он еще и приплел к этому синего пегаса, имеющих личные интересы с темным. Впрочем, хорошие подкрепления в лице опытных магов, прихвативших с собой их гордость, Кристину, точно лишними не будут, но звать еще и хвост фей. Они были опаснее самого преступника. Да ты и так с позором проиграла ему в прошлый раз, так зачем пытаться? Разведя руками, пыталась задеть за живое своего сагильдийца беловолосая девушка, а как только он попадется мне на глаза, то я в очередной раз докажу, что лучше тебя, горилла в доспехах, а ты хоть раз до этого смогла доказать». Уткнувшись лбами друг в друга, в очередной раз за день спорили две феи. «Дия и Евочки, не стоит ссориться из-за пустяков», — вмешался в перепалку двух соперниц Ичия вандалы. «Верно. Тем более у нас к нему тоже есть незавершенное дело». В один голос три мужей вторили своему названному командиру. «Это невозможно. Он уже должен быть здесь. Неужели вновь заподозрил?» Стоя над картой Фиора, приговаривал мужчина, одетый в черный цилиндр и классическую тройку. Начальник следственного отдела сильно выделялся из общей массы. Суровый и решительный до сего момента, сейчас с беспокойством кусал собственный палец. Каждый, кто служил в совете хотя бы год, знал о магии Гототемпеста, глаз предсказателя. Именно благодаря ей он смог найти уже множество преступников, которые не могли никак скрыться от него. Используя его на карте, следователь мог узнать путь любого человека, о котором знает хоть немного. В этот раз остатки эфира из лаборатории стали главным ключом к поимке преступника. Ну, то есть в ближайшем будущем. Кстати, господин Гота говорил, что этот темный уже как час должен быть тут, верно? Опираясь на свою алебарду, один из рунных сонно потер глаза. Видимо, в этот раз наш непревзойденный следователь облажался, с самодовольной улыбкой заявил другой следователь, с самой низкой раскрываемостью дел. Сколько раз за эти два дня мы меняли дислокацию в этих чертовых лесах? До этого он шел в Церулин, Хне и сейчас Бересклет. Наверняка он вновь облажался, и сейчас мы лишь зря тратим время, вместо того, чтобы направиться за ним и схватить на мес. Здаров, мужики! Подошедший парень, появившийся из ниоткуда, остановился рядом с небольшой группой рунных исследователей, с грязными, растрепанными волосами цвета серебра, в обносках, побывавших в самых трудных местах канализации двумя спутниками. Странными спутниками. Маленькое зеленое существо, летающее рядом с ним, и белый карлик с вытянутым носом и тростью, во рту которого был непонятный шар из тряпок, обвязанных вокруг головы. «Кляп, что ли? Не знаете, как добраться до Бересклета? И, а во, немало вас тут, ловите кого? Бересклет? Да, прямо по дороге пару часов и окажешься там». Заспанный стражник не сразу осознал, что буквально из ниоткуда рядом с ними появился странный человек. «Стоп, ты кто такой и откуда взялся? Каким образом ты прошел через сторожевых? Кого?» Не менее уставший парень посмотрел в противоположную сторону от дороги. «Я никого по пути сюда не встретил. Понимаете, заблудился в этом лесу и уже два дня блуждаю. Хех, вот как? Ну пойдем, проведу тебя через стражу, а то еще повяжут просто так». Выйдя вперед, вызвался самый молодой из группы. «О, буду крайне благодарен». Выйдя к дороге, парень с путешественником спокойно проходили через уставшую стражу, почти не обращавшую внимания на незнакомца. «К слову, ты прав. Мы тут действительно ловим одного темного мага. Хаем, видимо, сильный». Оглядев всех рыцарей, беловолосый покивал головой своим мыслям, что он такого натворил, раз за ним послали целую армию. «Ты наверняка слышал про уничтоженный недавно город, бедные жители». Взгляд парня потускнел, а голос становился все тише. Он убил стольких людей ради непонятно чего. Совет не мог игнорировать подобное и собрал отряд для поимки. Хотя я бы лучше устранил его на месте, подобные отбросы не должны жить. Да-да, вспотевший от чего-то парень нервно посматривал по сторонам, просто чудови. «Это он, с холма, левее от дороги», — закричал единственный выживший маг из того самого города, тот беловолосый. «Не дайте ему сбежать». Молодой парень со страхом медленно повернул голову. Тело никак не хотело слушаться, но надежда, что эта тошка указывает не на парня рядом с ним, все еще теплилась в голове. «Привет», — дерганно ответил парень, в направлении которого уже успели наставить все оружие. Решивший проводить меня парень застыл, но после секундной заминки на всех парах дернул подальше от меня. Да, и нужно было наткнуться на них. Стоило продолжать идти по лесу, хотя бы не пришлось бы останавливаться. «Так ты жив?» Тот самый брюнет, которого я видел в городе, стоял не так далеко от меня, живой и здоровый. «Я даже рад этому». Мы слышали сигнал. Раздавшиеся позади меня голоса были крайне знакомы мне из прошлого. Два женских голоска, которые я так давно не слышал. Повернувшись к ним, я застал два шокированных личика Эльзы и Миры, что не могли поверить в происходящее. И надо было им оказаться здесь, тем более в такой момент. По щекам Штраус медленно потекли слезы. «Черт, скажи, что это ошибка, иллюзия, шутка, да что угодно. Девушка постепенно срывалась на истеричный крик. В попытках убедить саму себя в неправильности происходящего, девушка едва не упала на колени, но стоящая рядом Эльза успела подхватить ее. «Гагин, я...» Не могла найти подходящих слов Эльза, дрожащей рукой держа меч в руке. «И что я должен сделать?» «Рунные ждут возможности напасть и подхода остальных групп, разбросанных по дороге. Что я вообще должен делать с Мирой и Эльзой? Сказать им, что это действительно я разрушил город, чтобы они меня возненавидели? Скрыть это и сдаться совету, чтобы они раскусили меня через время и все равно ничего не изменится? Какое блудство! Давно не виделись, серьезно. Это все, на что меня хватило. Черт, к такому меня в жизни не готовили». Закинув руку на затылок, я хмуро осматривал собравшиеся войска, пытаясь не пересекаться взглядом с девушками. Непонятное чувство грызло изнутри, норовя сожрать меня целиком в любой момент. И ведь это не может долго продолжаться. Вскоре начнется битва, а Эльза и Мира просто будут смотреть, ничего не предпринимая. За это их совет может посадить в тюрьму. Но все же я не могу быть уверен, как они отреагируют. Тем более они и так уже знают, просто не хотят верить. И лучше я скажу им об этом. Мира. Едва мне стоило дернуться по направлению к девушке, как копье одного из стражников приблизилось достаточно, чтобы пробить мне голову. Остановившись, я поймал взгляд двух девушек на себе. Это действительно я уничтожил город, признаюсь. Да и смысла скрывать этого теперь нет. Я рад, что ты сознался. В таком случае, на холм, неподалеку от дороги поднялся мужик в цилиндре. Ладно, теперь с этим элементом одежды у меня далеко не лучшие ассоциации. Ты будешь не против заслушать и остальные обвинения в твою сторону. Хлынувший поток эфира от мужика, едва ему стоило закончить предложение, с немалой силой надавил на все тело, словно сковывая цепями. Под ногами проявилась заранее подготовленная формула, отблескивающая белым ярким светом. Интересная магия. Вы находитесь под воздействием заклинания, девиант. В зависимости от ответов и моральных норм, выдвинутые обвинения могут иметь разную силу. Эффекты варьируются от честности ответов, тяжести поступков по мнению использующего и законов, которыми руководствуется использующий заклинание. На время действия заклинания обвиняемый не может уйти за пределы магического круга. ХМ, значит, суд, в котором он и судья, и прокурор. Так еще и описание размытое, но с этим хотя бы можно работать. Если я буду врать или отрицать, эффекты станут тяжелее, а если буду отвечать только правду, то дебафы будут зависеть от этого шляпника. Проблемно. Так еще и непонятно, какие последствия будут. Впрочем, мельком осмотрев окружающих, я не заметил каких-либо нападок в мою сторону. Значит, хотят дождаться окончания суда. Отчасти это может сыграть мне на руку. Валите как можно дальше. Ты мне здесь ничем не поможешь, а я как-нибудь постараюсь выбраться. Захвати его с собой, он привязан ко мне и найдет меня, где бы я ни был. Хоть и звучит это печально. Мило, которой были адресованы мои слова, кивнула, подхватывая руками Экскалибура. Быстро взяв обоих в руку, с достаточной силой, чтобы они оказались как можно выше, швыряю их в небо. Стражники смотрят за этим, и по глазам видно, что хотят вмешаться, но сейчас главная их цель стоит перед ними. Ладно, давай только быстрее. Мне еще нужно кое-куда отправиться, а задерживаться здесь с вами надолго я не собираюсь. Хотя кое с кем я и не прочь провести время. Последние слова я уже говорил шепотом, смотря на Миру и Эльзу. Девочки действительно выросли, и я бы хотел многое с ними обсудить. Да, я столько бегал от разговоров с ним, и вот к чему это все привело. Пойдем по порядку. Вы обвиняетесь в многочисленных неправомерных убийствах и уничтожении темных гильдий, нападении на светлую гильдию Синий Пегас, в том числе участие организованного нападения, поклонение Зерефу, кражи имущества совета, уничтожение и использование темного ритуала для уничтожения города Нирине, а также долгосрочное уклонение от ответственности перед советом. Вам есть что сказать в свое оправдание? Такс, задумавшись и прикидывая в голове цифры, я начал загибать пальцы на руке. Мужик удивленно посмотрел на меня, но не стал торопить. Тут самый легкий проступок где-то лет 10, плюс еще там двадцатка. Я аж вслух присвистнул. Вау, это уже 3 пожизненных срока. Не слабый я наворотил. Итак, не торопи. Махаю в сторону мужика рукой. Для начала я и не сильно старался сбежать от ответственности. Вы или плохо искали, или не искали меня вовсе. Будь у совета действительно желание засадить меня за решетку или казнить, сделали бы это уже давно, из чего можно сделать вывод, что их все устраивало до поры до времени. Что касается обвинений про поклонение Зерефу, необоснованное обвинение, вытянутое из домыслов. Мужик скривился, смотря куда-то в сторону. Видимо, работает, но от силы я смогу оспорить только еще одно обвинение, после чего я окажусь в явно невыгодном положении. Насколько я могу судить, имущество на тот момент времени не принадлежало совету. Владельцем артефакта являлись пегасы. Потому нецелесообразно утверждать, что акт кражи был у совета, за все время конкретно у них я не забирал ничего. В остальном признаю свою вину. Заклинание «Девиант» закончено. В процессе были изъяты 250 000 единиц эфира. Магия убийцы демонов заблокирована. Запрещена регенерация эфира. Запрещено использование жажды крови. Запрещено использование демонической ярости. Запрещено использование пространственной магии. Время действия ограничений. 11:59:59. Круг под ногами погас. Солдаты сразу двинулись вперед, придерживая меня на расстоянии копьями, постепенно сужая круг, чтобы я не смог пробиться в построение. Они неплохо обучены, стоит признать, а с такими ограничениями я не смогу продержаться слишком долго. Этот ублюдок срезал мне четверть эфира, и что-то я сомневаюсь, что даже если я его вырублю, то это мне сильно поможет. Впрочем, как бы обучены они не были, сражаться против сильных магов они явно не привыкли. Все солдаты в ближайших 7 метрах оказались вморожены в лед, не успев ничего предпринять. Прыжком забираюсь на поверхность глыбы, осматривая округу. Солдаты напуганы и дрожат, но держат строй. Достойно похвалы, темные давно бы дали деру. Так, а это что за четверка бежит ко мне, выглядит знакомо. Мы трио мужей синего пегаса, продолжающие казаться знакомыми парни, приняли какую-то странную позу. Синий пегас, значит, а они собрали немало сил, чтобы меня схватить. Будет даже как-то некрасиво отказаться от такого боя, но нужно быть аккуратнее, чтобы никого тут ненароком не убить, и мы воздадим тебе за нападение на нашу гильдию. Пробуйте, я не против, пожав плечами, скоротечно осматриваю войска совета. С ними под боком особо не разгуляешься, особенно мне и Мире, если та обуздала демона. Эльза хотя бы сможет наносить точечные удары и не заденет никого кроме. Черт, острие меча просвистело в паре сантиметров от груди. Даже до конца не успел увернуться, на футболке красовался порез, не дошедший до кожи всего миллиметр. Но пока рука с зажатым мечом не ушла далеко, подаюсь вперед и зажимаю кулак Эльзы ладонью снизу. Слегка наклоняюсь, продолжая двигаться вперед, и завожу правую ногу за ноги Эльзы, отталкивая ту назад свободной рукой. Только перед самым падением успеваю ту подхватить за часть доспеха, чтобы она уж слишком сильно не ударилась. И как я такой заботливый стал темным. Это я одолжу, подобрав меч, не сразу замечаю, как придерживаемая мною девушка переносит вес на спину, а после мне прилетает по правой щеке бронированной ножкой. Причем достаточно сильно, чтобы откинуть мою тушу в небольшую группу совета. Благо хоть меч успел зажать, это было больно. Но теперь я хотя бы знаю, что фут-фетиш явно не мое. Уперевшись рукой в спину бедолаги, попутно замораживая хрипящую от боли подо мной группу, поднимаюсь на ноги. Стоило мне на секунду повернуться спиной, как маги начали каст точечных заклинаний, чтобы не задеть своих. Пусть они и не могут вложить в заклинание слишком много эфира, из-за опасения навредить людям подо мной, но бьют все равно неприятно. Плотнее окутав руку эфиром, чтобы хоть немного минимизировать урон для себя, наклоняюсь, прислоняя руку к недавно созданному льду. Это затратит чертовски много эфира. За небольшой промежуток вся окрестность оледенела, а по щекам ударил прохладный ветерок. Некоторые волшебники хотели остановить меня, но появляющиеся на их пути ледяные преграды мешали нормальному сближению. Подняв взгляд, я увидел плод своего труда, оледеневшая дорога и деревья. Огромные пики, возвысившиеся над кронами деревьев, замуровавшие в себе часть войск совета, в то время как остальная потеряла свой изначальный строй и пыталась сориентироваться в своих дальнейших действиях. Это хорошая возможность улизнуть отсюда вглубь леса и спрятаться. Успевшая перевооружиться Эльза с яростным взглядом устремилась ко мне, разрубая каждое ледяное препятствие на ее пути. Прыжок, и девушка, скрипя зубами, пытается пробиться через поставленный мною блок ее же мечом. Видя этот взгляд, я не могу не восхититься. Едва ли не горящими глазами Эльза продолжала напирать на меня, до такой степени, что лед под ногами начинал постепенно трещать. Разве я могу уйти после подобного? просто сбежать и даже никак не ответить на подобное стремление, да я сам себя уважать перестану. Нырнув вниз, поднимаю указательный палец, вкладывая эфир в лед. Этот способ слегка облегчает манипуляцию с элементами, но в бою особо так не помашешь, тем более против мечника. Платформа из льда начинает стремительно поднимать девушку, подбрасывая в воздух. Пользуясь возможностью, отпрыгиваю назад к деревьям, с улыбкой смотря на злобный оскал Скарлетт. «Если хочешь продолжить, отойдем подальше, чтобы никого случайно не прибить. Можете собраться, я подожду». Двинувшись вглубь леса спокойным шагом, я думал, что Эльза сразу рванет за мной, но нет, она решила все-таки собрать небольшую группу. Похвально, не действует сгоряча, хоть и видно, что она готова сорваться в любой момент. Найдя небольшую поляну, я прислонился к дереву, дожидаясь гостей. Благо девочки не заставили меня долго ждать и, а эти хмыри тут зачем? Я ожидал увидеть Эльзу с Мирой, а не двух педиков из Пегаса. Хм, а ведь их было четверо. Двое попали под мою атаку. Впрочем, разницы нет, они явно не те, кто может представлять опасность. А вы быстрее, чем я думал, улыбнувшись Мире с Эльзой, косо смотрю на парочку голубых, но балласт вы могли оставить там. Вы на ошибках что ли не учитесь? В прошлый раз мне не составило труда разобраться с вами, и только ваш мастер вместе с Макаровым спасли ваши задницы. Или вы считаете, что сейчас все будет иначе? В прошлый раз мы дрались не с тобой, возмущенно вскрикивает парочка. Тогда тем более, шансы у вас призрачные. С усмешкой отвечаю, неужто они действительно верят, что если даже не смогли с Занкроу справиться, то со мной у них не возникнет проблем? Но куда больше меня волнует Мира, стоит и просто смотрит на меня, не решаясь действовать. Даже не знаю, как ее растолкать. Пусть я и не самый эмпатичный человек, но могу представить, что сейчас чувствует Штраус. Для нее я был, в какой-то мере, спасителем и опорой, пусть и временной, а теперь она обязана со мной драться. И что мне делать? Выставить себя всемирным злом, по сравнению с которым Зерев покажется безобидной капибарой? Тогда Эльза хрен меня так просто оставит, а попытается всеми силами поймать, или, на самый крайний случай, закопает метра на три под землю. Перспектива не слишком радужная. Эльза все же сорвалась. Вновь перевооружившись, девушка стала напоминать боевую валькирию, одетую в белоснежные одеяния. Знакомый доспех. За ее боком на долю секунды появился отблеск от попавшего на меч солнца. Даже приемы знакомые. Парировав основной выпад Эльзы, отвожу руку по траектории меча, создавая на ладони толстый слой льда. Меч застревает, не доходя до ладони, а я сбрасываю лед с руки и раскрытой ладонью бью по незащищенному животу девушки. Скарлетт успела среагировать, начав отпрыгивать назад, но я оказался чуточку быстрее, по касательной задевая ее. Как итог, девушка отлетела явно дальше, чем планировала. Сразу на смену бросились двое пегасов. Блондинчик хоть и не представлял опасности со своей магией снега, но мешал обзору, давая своему напарнику возможность обстреливать меня сжатым воздухом. Или же это другая магия? Хотя нет, невидимые снаряды и эти легкие порывы после попадания по мне явно отдают магией воздуха. Значит, можно не опасаться резаков, присущих магии ветра. Это больше раздражает, чем действительно наносит мне хоть какой-то урон. А вот вновь присоединившуюся к бою Эльзу стоит опасаться. Размахивая клинками, она явно не беспокоилась о том, что может меня поранить, но и явно не пыталась прибить меня. Так еще и эти двое на подхвате всячески мешали мне атаковать Скарлетт в ответ. Они ждут, пока я устану, или просто пытаются оттягивать время до прибытия перегруппировавшихся сил совета. Если так, то это может стать проблемой, с Эльзой мне приходится выкладываться. А если сюда еще и толпа набежит, то точно ведь прибью кого-то. Первая формула. Вавилонская башня. Появившиеся над головой блондина круги начали активацию. На удивление среагировал он достаточно быстро. Нет, слишком быстро. С его угла обзора было невозможно заметить формулу, а среди присутствующих никто и слова не сказал. Значит, есть еще один, скрывающийся на расстоянии и координирующий их действия со стороны. Вуайрист хренов. Увернувшись от очередного удара Эльзы, взмахиваю по сторонам руками. Поток пламени с треском поджигает деревья рядом с нами, а на лицах пегасов проскакивает тревога. Значит, угадал, но нужно с ними закончить, пока тот не нашел новое место. Рывком двинувшись к блондину, замечаю в стороне от себя блеск. Эти летающие мечи Эльзы раздражают. Перенеся вес на спину, продолжая двигаться вперед, проскальзываю под клинками, создавая под собой лед. Блондин хочет сорваться и разорвать дистанцию, но примороженные ноги не дают ему этого сделать. Шестая формула. Ликург. Двигаясь по инерции вперед, накрываю ладонью лицо блондина, накладывая заклинание. Ослепший соперник много пользы не принесет, но лучше все же действовать наверняка. Оторвав парнишку от земли, с размахом бросаю того в еще не загоревшиеся деревья. С треском он проламывает их своим тельцем, после чего падает с хрипом на землю. ХМ, может еще и удастся выманить наблюдателя за его счет. Эльза вновь бросается ко мне, явно стараясь оттеснить подальше от блондина. Маг воздуха поддерживает ее со стороны, стараясь помешать мне атаковать в ответ. Впрочем, это уже не нужно. Светло-русый парень все-таки начал вертеться рядом со слепшим товарищем. Пригнувшись, провожу ногой вокруг себя, отгоняя от себя Эльзу потоком огня. Девушка отпрыгивает, заграждая собой ту парочку. Это меня тоже устроит. Наилучшим вариантом будет заморозить всю троицу, выведя тех из боя. Но если под удар попадет только Эльза, результат все равно будет удовлетворительным. Потеряя они Эльзу, то останется только Мира, которая не сильно хочет со мной сражаться. Сложив руки в молитвенном жесте, передо мной начал появляться круг. Придавать заклинаниям дополнительные свойства еще та проблема, требующая времени. Еще и не всегда выходит с первого раза, но тут у меня выбор не особо большой. Нужно хоть подходящее название придумать. Например, глубокая заморозка. Появившийся ледяной шар с неровной поверхностью завис в воздухе. Только после щелчка, указавшего направление, шар сдвинулся с места на немалой скорости. Скарлетт моментально среагировала на атаку, сменяя свое оружие. Увесистый двуручник, окрашенный в черные цвета, встал на пути снаряда, но едва стоило им соприкоснуться, как меч Эльзы стремительно начал покрываться толстой коркой льда. Видя это, девушка оставила меч, отпрыгивая в сторону. Это уже чертов перебор. Я потратил 50 тысяч на эту хрень, а она смогла его на какое-то время остановить и замедлить. Тут уже невольно проскочила мысль, то ли я себя переоцениваю, то ли Эльза стала настолько сильной, что пора прекращать играть с ними. Замедленный снаряд продолжил свой путь. Пегас замечает его и, подхватив товарища, старается убежать, но заклинание попадает в нескольких метрах от них, почти мгновенно замораживая всю округу в ближайших 10 метрах, задевая и волшебников. Минус 2. Что будете делать дальше? Обращаюсь к Эльзе. Скрипя зубами, она подхватывает последнего пегаса за шиворот и отпрыгивает вместе с ним к Мире. Что за? Нет, стойте, не нужно. Неожиданно вскрикивает Мира, дрожащим взглядом осматривая мою фигуру. В голове медленно начинают крутиться шестеренки, пытаясь понять, к чему это было сказано. Они успели поставить ловушку, или тут был кто-то еще? Проследив за взглядом Эльзы, поднятым надо мной, я взглотнул вставший в горле ком. Нависший надо мной бомбардировщик пегасов подготавливал залп из магических пушек. Твою мать! 12-я формула. Эгида. Уйти шансов не было, слишком поздно. Снаряды уже летят в мою тушку. Последняя надежда — это Гида, но она не сможет принять на себя весь урон. Впрочем, если вложить в нее пару сотен тысяч, то пережить я должен, пусть и окажусь в состоянии еще хуже, чем сейчас. Взрывы прогремели, казалось, прямо в перепонках. После попадания первых трех снарядов Гида начала трещать, а на пятый окончательно развалилась. В спешке я пытался придумать выход, но ничего лучше, чем создавать над собой постоянные слои льда, прислонившись к земле, я не нашел. Попавшие в промежутки пара снарядов сильно опалили кожу, заставив скрипнуть зубами. Обычный лед сразу расколется под таким напором. Значит, будем импровизировать. Не прерываясь даже на долю секунды, я сплетал ледяные структуры из, буквально, тонких нитей льда и переплетал те между собой на манер свитера. Постепенно жар от взрывов перестал ощущаться, но я не мог остановиться, ведь следующий залп мог начаться в любую секунду. Но перспектива сгинуть в собственной ледяной могиле тоже не прельщала. Нужно дождаться, когда земля перестанет дрожать, и в этот момент расправиться с этим чертовым бомбардировщиком. Потратив неприличное количество эфира, я все-таки дождался момента. В ушах все звенело и гудело, левый глаз обжигало болью. Кажется, подпалили. Перевернувшись на спину, я дотронулся ладонями до толстых слоев льда. Острые пики, пересобранные из защитных укреплений в копья, со свистом пробивали обшивку корабля, после чего начинали расширяться, ломая корабль изнутри. С облегченным вздохом я поднялся на ноги. В стороне раздался громкий звук от падения бомбардировщика. Эльза с Мирой и последним Пегасом в шоке смотрели на меня. Хоть возможность оценить свое состояние есть. Резерв эфира. 346-891-027-345. Легонько дотронувшись до левого глаза, я ощутил жгучую боль. Только сейчас замечаю, что толком ничего не вижу слева от себя. Почти вся левая половина лица обуглилась и покрылась корочкой крови. Дотронувшись вновь, я покрыл ожог небольшим слоем льда. Разошедшаяся по телу волна прохлады пробрала до приятных мурашек. Пусть и немного, но стало легче. Что там у нас еще? Правая нога лишь слегка подгорела, а на торсе начали появляться волдыри. Нужно заканчивать побыстрее. Рен, уходи и позови подмогу. Перехватив поудобнее меч, отдала Эльза команду. Темнокожий парень из Пегаса пусть и с промедлением, но кивнул, убегая обратно в сторону дороги. А ведь это неплохая возможность поговорить с ними. Я рад наконец с вами встретиться. Разведя руками на разрушенную, заледеневшую и обугленную поляну, вокруг которой продолжают гореть деревья, я с улыбкой не сводил с Эльзы взгляд, пусть и снова не в лучших условиях. Как поживаете? Примечание к части. Вот и новая глава. Причем довольно быстро, если сравнивать по времени выхода с предыдущими. Прогресс, определенно. А вот в какую сторону не уверен. Часть 45. Дорога в Бересклет. Такая встреча станет последней. Я не знаю, что с тобой произошло, но больше не позволю творить зло. Острый взгляд Эльзы пронзал стоящего перед ней парня. О, вот как, от слов Эльзы Токугава улыбнулся. Для него девочка действительно стала сильной, даже очень. Старик Роб был прав на ее счет, потенциал у Скарлетт невероятный, но сейчас победить она не сможет. Слишком разный опыт, тем более зачастую в гильдиях выдают миссии на ликвидацию монстров и зверья, а сражения с монстрами и людьми слишком уж разные вещи. Неужели ты проводишь параллель между мной и нашим общим синеволосым знакомым? Эльза, я, может, человек, КХМ особенный, но не настолько двинутый, чтобы вытворять то же самое, что и он. Хотя и похоже, тут туши. Тогда зачем ты уничтожил город? Зачем использовал темный ритуал? Зачем напал на пегасов? Срывалась на крик Эльза. В этот момент сердце парня неприятно кольнуло. Этого я не могу тебе рассказать. С искренней грустью ответил беловолосый. Тогда к чему это? Зачем? Едва ли не сквозь слезы говорит Мира, присоединившаяся к разговору. Почему ты оставил малышку Венди и Медузу? Куда ты пропал после того, как на тебя напали? Я, единственный функционирующий глаз Токугавы, расширился. Растерянный парень не знал, что ответить. Девушка едва ли не ответила на свои собственные вопросы, но это заставило Токугаву задуматься. Так ли были необходимы эти жертвы? От его былой цели убить Брейна он давно уже отошел, хоть и все еще искренне желал расправы над ним. Сейчас все стало действительно сложнее. Недоговорки Уртир наводили на мысли и теории. Дракон Акнология, которого он должен убить. Желание защитить близких. Но каких? Сейчас перед ним стоят именно они, и он вынужден драться с ними. А рано или поздно придется выбрать, чистилище или фей. Какой исход был бы для него лучше? Я, хех, Гин грустно ухмыльнулся. Я решил, что им будет лучше без меня. Сама посуди, я явно не лучший пример для ребенка, тем более такого доброго, как Венди. А Медуза не дала бы мне так просто уйти и не ушла бы со мной, оставив Венди. Я думал, что это был наилучший исход и считаю так до сих пор. На остальные вопросы я ответить не могу. К слову, как они там? Как Лисанна и Эльфман? Сам у них и узнаешь, когда мы отведем тебя в гильдию. С твердым намерением заявила Скарлетт. Самонадеянно, но уважаю. Правда, шансов один на один у тебя не особо много. Взгляд Токугавы был обращен на Штраус. Девушка стояла, зажав руки у груди, не решаясь вступить в бой. Смотря на свою соперницу, Эльза нехотя признавалась самой себе, что шансов действительно мало. Гин наглядно дал понять разницу в их нынешних силах и навыках, будучи в ослабленном состоянии после заклинания того мага из Совета, так еще и после бомбардировки Кристины, которая была как последний козырь в рукаве, если и не поймать преступника, то прикончить. Это бесило ее. Она столько времени и сил приложила, чтобы в следующий раз отомстить тому темному магу, который оказался ее другом. И этого не хватило. Она опять ничего не может, как было и с Джерером, вставшим на темную дорогу, а теперь еще и Гин. Сложно даже было сказать, что хуже. Губы девушки сжались в узкую линию. Взгляд сам собой упал в пол, но Токугава это заметил. «Эльза, лучше просто забей». Прислонившись к дереву, парень пожал плечами, что было, того не изменить. «В башне погибло много людей, многие остались, но ты продолжаешь двигаться вперед». В то время как Джер остался простым рабом в безопасных стенах системы Р, марионеткой на поводке, решившей достроить башню ради КХМ, кажется, я и так слишком много сказал. Медленно сделав первый шаг, не желая спровоцировать девушку, Токугава продолжил свой путь уверенней, не видя с ее стороны агрессии. Аккуратно поглаживая макушку алых волос, чтобы те не растрепать, к удивлению беловолосого его кисть резко зажимает железная перчатка, не давая отойти. «Ты что-то знаешь о том дне?» — сквозь зубы процедила Эльза. «Да, правда, это лишь домыслы и догадки. Сам в них не до конца уверен». Повисла небольшая пауза, которую беловолосый решил разбавить шуткой. «Впрочем, могу рассказать, если, конечно, победишь. А если проиграю, убьешь?» Восприняла шутку слишком всерьез Эльза, отчего Токугава захотел ударить себя по лицу. «Плохо же ты думаешь обо мне, город действительно был уничтожен мной. Я и сам этого не хотел, но выбора не было. А если ты о тех дебилах в доспехах, все живые, если оперативно вытащите их изо льда, то даже здоровыми будут. Блондинчик же ослеп на некоторое время, но когда очнется, то будет в полном порядке. Тем более ты мне как младшая сестра, я бы не смог тебя убить». Хватка Эльзы ослабла. Вытащив руку из хватки девушки, Токугава начал отходить назад, думая, что бой уже окончен, пока за спиной не прозвучал голос. «Значит, у меня есть еще одна причина остановить тебя». Голос девушки был уверенным. Отбросив меч в сторону, фигуру Эльзы объял яркий свет, свойственный перевооружению. Токугава приподнял бровь. В этот раз не было никаких доспехов, только сараши, обвязанные вокруг груди и красные хакама, украшенные золото черными языками пламени. В руках была зажата украшенная катана. «Больше я не позволю тебе творить злодеяния. Ты пойдешь с нами, в хвост феи». Взгляд Эльзы плавно скользнул на Миражанну, удивленно смотрящую на Скарлетт. «Где тебя ждут?» Девушка неверяще смотрела на свою соперницу. Она все еще боялась, но сейчас в ее сердце горела уверенность. Стремительными шагами поравнявшись с ней, Токугава ощутил, как от девушки хлынул мощный поток эфира, а сама Штраус начала изменяться на глазах. «Вы, это сейчас серьезно?» Шокированным взглядом пройдясь по двум девушкам, Токугава все же не сдержался, ударяя себя по лицу, то есть, «Будь, я надеялся, что мы с вами обойдемся без драки. Вы ведь понимаете, что если вы победите, то меня просто казнят. Даже в том варианте, если они не узнают про остальные мои преступления, то даже срок мне светит в несколько пожизненных. Мы не дадим им этого сделать». «Так есть еще», — с грустным вздохом заметила дьяволица. «Мира сразу же рванула в мою слепую зону, в то время как Эльза бросилась аккуратно меня в лобовую атаку. Значит, решили воспользоваться возможностью и играть грязно. А тут точно я злой и нечестный темный». Первые выпады Эльзы удалось заблокировать, но движения девушки изменились, что мне сильно мешало. Они стали более легкими, менее скованными, по сравнению с тем, что было пару минут назад. Да и сама Эльза стала двигаться заметно быстрее, сняв с себя всю броню. Обменявшись парой ударов и получив несколько порезов, к удивлению для самого себя я начал осознавать, что я проигрываю в чистом фехтовании. Это действительно плохо. Если все будет так продолжаться, то проиграю я по всем фронтам. Выбрав удачный момент, отклоняю размашистый удар Эльзы, перехватывая ее кисть. Но в попытке сблизиться слева от себя слышу ехидный голосок. «Извиняй». Следом за звуком, в бок что-то ударилось. По ощущениям в меня влетела целая стая вулканов, но по форме это был каблук. Нет, от ударов Миры я обязан уклоняться. Тело пробило собой несколько деревьев, под конец впечатавшись в последнее. Дыхание на миг перехватило, из горла вырвался комок крови. Черт, ощущение, будто она мне все органы перекрутила местами. Переведя дыхание, я решил воспользоваться временем, пока Мира с Эльзой не добрались сюда. Сражаться нормально я могу только с одной, в то время как другая может спокойно зайти в мою слепую зону и атаковать. Если ей окажется Мира, я, может, и не откину копыта, но двигаться не смогу. Если буду бездумно разбрасываться заклинаниями, то ослабну еще больше от истощения. Короче, несмотря на то, как я выпендривался перед Эльзой, шансов на победу меньше всего именно у меня. Нужно каким-то образом выкрутиться из этой ситуации, и всегда мне приходится импровизировать. Эльза тем временем приблизилась. Рывком сократив расстояние между нами, размахнувшись, кидаю в нее ее же мечом. Удивленная подобным, девушка лишь пригинается, пропуская его над собой. То, что нужно. Набрав скорость, создаю под собой ледяную дорожку, продолжая движение уже в подкате. Взять размах из такого положения Эльзе будет сложно, да и удар будет не таким сильным. Девушка это и сама понимала, решив сменить стиль. Перевооружившись на копье, Эльза едва ли не поставила меня в тупик. Острие метило в мою грудь. Ладно, с этим тоже можно что-то придумать, так что меняем план. Выпадом вперед Эльза сократила расстояние еще больше, заставив меня действовать быстрее, подкинув себя созданным льдом на ноги, под небольшой волной огня, заградившей Эльзе обзор перед собой. Извернувшись вокруг себя, замечаю летящую в мою сторону Миру и вместе с тем хватаю копье, проводя по тому огненный эфир. На рефлексе руки девушки отпускают металлическое основание, отдавая то в мои руки. Мир атакует из слепой зоны левого глаза, что делает ее частично предсказуемой. Повернувшись в сторону, замечаю летящий в меня кулак Штраус, на пути которого ставлю древко копья. Да вы издевая, ха! Кулак девушки с легкостью проламывает копье, разбивая то на две части и продолжая двигаться вперед, попадает в живот, откидывая меня на десяток метров. Схватившись рукой за живот, я пытался отдышаться. В форме демона она уже стала физически сильнее меня. Приложившись затылком от дерева, я сжал зубы едва ли не до хруста. Нужно думать, как победить хотя бы Эльзу, а потом заняться Мирой. С хрипом поднимаюсь на ноги, направляясь к двум девушкам. Мира сразу отлетает в сторону, чтобы зайти в слепую зону, а Эльза вновь берет в руки катану, готовясь встретить меня в лоб. Единственным шансом будет воспользоваться ее ожиданием, что я столкнусь с ней в прямой схватке. Из появившихся передо мной кругов вылетело несколько ледяных клинков, от которых Эльза с легкостью отбилась, побежав ко мне навстречу. Заведя руку за спину, постепенно я дожидался момента. Радиус поражения ее клинка на вытянутой руке будет примерно 4 секунды, около 1,40 метров, значит, в этот промежуток я уже должен закончить заклинание. Осталось 6 метров. Позади меня начал формироваться круг. Изменить придуманное недавно заклинание сложно, так еще и сформировать из него не просто шар, который Эльза наверняка заметит, а настоящую фигуру еще сложнее. 3 метра. Пусть и с недочетами, но ровно позади меня двигалась ледяная фигура, почти точная копия меня самого. И сейчас, прыгнув вверх, катана успела по касательной задеть ногу. Лезвие прошло насквозь через двойника, начав мгновенно замораживать прикоснувшуюся к нему цель. Скарлетт даже не успела отпустить рукоять, как оказалось, заморожена. На время это ее задержит. Теперь Мира, летящая на меня со стороны с уже готовым заклинанием. Темный шар в ее руках постепенно преобразовывался в поток эфира, и пока этого не случилось, пришлось в спешке создавать преграду между мной и девушкой, отпрыгивая в сторону за деревья, чтобы дождаться момента. Отреагировала она на это остро, не останавливаясь в полете, выпустила всю эту кучу эфира, проломив ледяной барьер, продолжая двигаться вперед. Когда же она подобралась достаточно близко, рывком я прыгнул к ней, на лету садясь на спину и прикладывая ладони к ее лопаткам, из которых и росли крылья. Темная гравитация, окутавшаяся зеленым светом территория вокруг нас, притянула Миру к земле, почти вдавливая тело девушки. На злой и непонимающий взгляд я смог лишь устало улыбнуться, люблю быть сверху. Девушка растерялась, покрылась румянцем и попыталась скинуть меня со спины, но поток эфира не давал ей этого сделать. Знаешь, а ведь как учи, договорить мне не дали. Вновь тяжелый удар попал в бок, заставив меня прервать заклинание и отлететь на добрый десяток метров. В глазах все постепенно начинало плыть. Хех, точнее в глазу, и то даже не плыть. Вместо двух девушек я видел лишь смазанные силуэты, едва различимые. Я отключусь, если в меня попадет хоть еще один удар, или если в меня плюнут. В таком состоянии сложно определить границу. С трудом и припав на одно колено, я хотя бы смог слегка подняться. Две девушки стояли лишь слегка побитые и едва уставшие, в отличие от меня. На такой случай заклинаний у меня не было в запасе. Импровизировать. Резерв эфира. 113-923-1027-345. Да, с такими запасами особо не выйдет. Каких-то козырей у меня тоже нет. Гадство. В голове резко помутнело. Тело от усталости стремилось к земле, но кое-как мне удалось остановить падение. Какой у меня есть выход? Сейчас я не могу допустить, чтобы меня забрал совет. Только не сейчас, когда Асмодей дал мне возможную подсказку. Но что я должен сделать в этой ситуации? Будь. Кулак пару раз болезненно столкнулся с корой дерева, окрашивая часть ствола валой. Будь. Чертов закон подлости. Закон. Меня словно осенило. В книге Зерефа говорилось о нем, но он влечет за собой неминуемые последствия для использующего. Ха, впрочем, разве у меня есть выбор? Рука окуталась ярким светом, заставив Эльзу с Мирой незамедлительно бежать в мою сторону. С теми остатками эфира заклинание не должно выйти сильным, но это мой последний шанс. Закон. Округу окутал яркий свет, начавший расширяться по всему лесу. Ощущение, будто из меня выкачивают все остатки эфира, так еще и берут с процентами, отдавали зудящей болью в груди, но когда свет погас, через едва не закрывающийся от усталости глаз я увидел перед собой интересную картину. Ничего не было разрушено, Эльза лежала на земле, злобно смотря на меня, ровным счетом как и Мира, с которой пропал демонический облик. Кажется, заклинание выбило из них весь эфир. Впрочем, как и из меня, в попытке подняться на ноги, облокотившись правой рукой о землю, я упал, не ощутив под собой опоры. Только взглянув на руку, я увидел причину, обрубок по локоть, истекающий кровью. Оторвав часть от уже и так не слишком целых остатков одежды, с импровизированным жгутом я, пусть и с трудом, но все-таки сумел подняться. Кажется, удача впервые оказалась на моей стороне. С слабой, измученной улыбкой я присел возле двух девушек. Я еще, не, закончила. Эльза потянулась ко мне дрожащей рукой, припавшей от бессилия на половине пути. Все-таки они потеряли весь свой эфир в максимально короткий промежуток. Удивительно, что она сейчас способна двигаться. Эльза, я даже рад, что ты хочешь сначала прибить меня, а потом направить на путь истины. Но не сейчас, мне нужно еще немного времени. И, боюсь, что даже тогда я не смогу быть частью хвоста фей, как когда-то просил Роб. Слишком многое изменилось. Как-нибудь расскажу об этом. Хех, но раз уж я так и не выполнил свое обещание, думаю, в следующий раз, как мы с тобой встретимся, то можешь загадать одно любое желание. Я не позволю тебе. Девушка продолжала свои попытки дотянуться до меня. Лучше будет ей отдохнуть, пока она себя не покалечила. Аккуратным ударом вырубив девушку, я молча смотрел в глаза Миры, не зная, как начать разговор. Ты стала сильной, даже научилась контролировать свою силу. Знаешь, как учитель, пусть и временный, но я определенно горжусь твоим успехом. К моему удивлению, девушка на дрожащих руках сумела приподнять себя, нехило меня напугав и шокировав. Но атаковать девушка не спешила, задрожав, она успела только положить ладони на мои плечи и уткнуться личиком в руку. Повисла неловкая пауза. Девушка с трудом подползла ближе ко мне, обняв по итогу руками. Оставшаяся рука сама собой дернулась, чтобы прижать девушку плотнее, но я вовремя остановился. Мира заметила это, но не сказала ни слова. И как я вообще? Что делать? Да, я могу самому себе честно сказать, что испытываю к Мире чувства явно большие, чем дружба. Но это я могу сказать и по отношению к Уртир. Как мне поступить? Я бы хотел остаться с этой обворожительной дьяволицей, но в то же время и остаться с той злюкой волшебницей. Пусть она что-то и не договаривает. А если смотреть на другую сторону, то Мира светлая волшебница, а я уже признан темным. Со мной она не уйдет, покинув брата с сестрой. От приходящих уведомлений я отмахивался. Читать их сейчас не было желания. Почему? Ты все это устроил? Прерывает паузу Мира. Ради чего? Я верю, что ты не поступил бы так по собственному желанию. Должна быть причина. Ты слишком веришь в меня. С грустным вздохом отвечаю. Я ведь еще до того, как пропал, сделал себе неплохой послужной список, убийства темных, книгу Зерефа у себя хранил. А ради того, чтобы ее заполучить, стравил между собой темных и войска совета. Натворил я много, в чем-то я даже себя виню. Но раньше это было из-за желания и мести. Сейчас мне нужно продолжить путь. Есть проблемы больше, чем можно себе представить. И ты о них не расскажешь. С искренней грустью замечает девушка. Не хочу втягивать в это дорогих мне людей. По крайней мере, хочу оградить их от опасности. С легкой улыбкой отвечаю Мире, поворачиваясь к ней. Девушка смотрит на меня как беззащитный котенок. Хех, а ведь это навевает воспоминания. Не самые приятные. Кому как, игриво улыбаюсь. Насколько это возможно с моей опаленной мордой. Пусть это было и тяжело, но зато в награду я смог провести время в объятиях прекрасной красавицы. Хаем, флиртуешь с врагом? Вызывающе улыбается Мира в ответ на мои слова. А почему нет? В конце концов именно победитель решает судьбу проигравших. Эф, самоуверенно улыбнулась девушка. Пользуйся возможностью, пока можешь. В итоге проигравшим окажешься ты. Как самоуверенно. Не восхититься боевым настроем Миры было нельзя. Раз так хочется, завали меня, я не против. Но появившийся румянец на щеках застал меня врасплох. Я ведь имел в виду победить меня, а она, черт, то есть, останови силой. Да хватит все опошлять. Чем больше я говорил, тем сильнее становилась похожей на помидор. Это что у хвостатых фей происходит? Раз они такую милую девчушку так извратить смогли, но этот ее милый ступор напомнил мне, как во время нашего прощания девушка поцеловала меня, перед тем как отправиться к феям, а ведь это неплохая возможность отомстить. Приблизившись, я накрыл ее губы. Мимолетный шок и удивление проскочили в ее глазках, но она быстро подстроилась под ситуацию, начав отвечать меня. Разорвав поцелуй, медленно я начал пытаться встать на ноги, но что-то схватило мои волосы, отдергивая меня назад. В ту же секунду, как я упал, уже Мира накрыла мои губы в поцелуе. Это перестало быть тем детским поцелуем, как тогда. Постепенно вливаясь в процесс, уже мы оба стали изучать друг друга. Чувственный поцелуй разорвался только через минуту, когда нам обоим потребовался воздух. Все еще не веря в произошедшее, я дотронулся до своих губ, от которых отходила тонкая нить слюны между мной и Мирой. Что сейчас вообще произошло? А, единственное, что я смог выдавить из себя, и то с большим трудом. А Мира, в отличие не понимающего ничего, меня довольно улыбалась. А ведь я только недавно сказала, что проигравшим окажешься ты. Но ты выиграл главный приз. Ради такого приза можно было и весь совет перебить, а не только отряд. Все еще не отойдя от произошедшего, отвечаю на автомате. Вновь повисла пауза. Мира довольно хихикала, прижимаясь ко мне, а я просто не хотел уходить, хоть это и нужно. Куда ты собираешься теперь? Не могу сказать, отрицательно киваю головой, представляя, какой исход может быть, если я сейчас проболтаюсь, а то не хочется уснуть, а проснуться уже закованным в цепях перед дверьми хвоста фей. Мира усмехнулась, представив эту сцену, а рядом будут стоять злая Эльза, мастер, Медуза Чан или Санна с Эльфманом. Незавидная судьба. Хм, от такого представления я и сам не смог сдержать улыбки. Да, будет определенно больно. Надеюсь, хоть Венди с милостивицей подлечит, а не решит добить. Хотя с Макаровым я бы еще разок потягался. Нравится, когда тебя силой старички придавливают к земле, едва ли не провоцирует Мира меня пойти прямо сейчас к Макарову. Пошло, улыбаясь. Кто кого придавит? Не сдержавшись, резко вскрикиваю, отчего Мира со смеху отпускает меня, прижимается к дереву и, держась за живот, смеется. И хватит уже опошлять. В следующий раз я с легкостью отделаю вашего стари. Из леса постепенно начинают приближаться звуки грохочущего металла и множество голосов. Черт, уже пора. Кажется, мне нужно уйти, если я хочу одолеть старика, а не потерять голову на плахе. С трудом поднявшись на ноги, напоследок я посмотрел на Миру, не зная, как попрощаться с ней. Я тоже буду скучать. Наклонив голову немного на бок, Мира просто улыбнулась мне. Я уверен. Медленными шагами направившись вперед, напоследок я обернулся, чтобы в очередной раз увидеть милое личико девушки. Мы еще встретимся. Гин. Бересклет в другой стороне. Блять.